Глава третья. В служебном коридоре Саратовской областной психиатрической больницы Святой Блаженной Ксении стоял густой запах хлорки. Быкоподобный санитар, чья нагло бритая голова напоминала синеватый, обточенный водой камень, усадил Олега на скамью и встал рядом. Санитар помолчал несколько минут, оценивающе оглядывая Олега. Затем, не спеша, закатал рукава белого халата, обнажив мощные татуированные предплечья, и лениво выговорил. «Буйный, значит? Ну, смотри, буянить будешь, я тебе быстро пятки к затылку подтяну. Тут тебе не ментовка, тут порядок». Голос у санитара был неприятно тонкий, с режущей хрипотцой. Олег в ответ промолчал. Он смотрел на плакат, прикрепленный к стене напротив. Насмешки, оскорбления и даже побои персонал обязан сносить безропотно, как проявление болезни пациентов. Полосатая пижама, которую выдали парню после посещения помывочной, ощутимо жала. Вскоре к скамье подошла медсестра, маленькая и полная, похожая на тумбочку. «Вставай! Пошли!» Перебив фразу зевком, сказала она и первая двинула по коридору, обмахиваясь листком бумаги и переваливаясь на ходу с ноги на ногу, как утка. Сопровождаемый санитаром и медсестрой Олег поднялся на второй этаж больницы. Пахло здесь еще отвратительней. К резкой, до свербения в носу вони хлорки примешивались запахи застоявшегося табачного дыма и мочи. Сомнамбулически бродившие по этому коридору люди, в таких же, как у Олега, матрасно-полосатых пижамах, при появлении персонала медленно и заученно выстроились вдоль стен, крашенных мутно-зеленой масляной краской. Кому не хватало места у стен, втянулись в палаты. Входные двери в палатах отсутствовали. О том, что они когда-то там были, говорили сохранившиеся на косяках петли. За поворотом Олегу и его конвоирам преградила путь решетчатая стена от пола до потолка, отсекавшая лежащий впереди участок коридора. Высоко на этой стене, под самым потолком, поблескивала металлическая табличка «Отделение усиленного надзора». По ту сторону решетки стоял стол с допотопным дисковым телефонным аппаратом. Санитар громыхнул кулачищем по прутьям, запертой на громадный навесной замок двери в центре решетки. Затем шагнул к стене и нажал кнопку звонка. Где-то в глубине полутемного коридора глухо затрещало. Спустя пару минут из полумрака выплыло невообразимых размеров бабище, завязывая на ходу поясок халата. «Все гуляем, Зина!» — осведомился санитар. Буркнув что-то невразумительное, исполинская Зина просунула пухлые руки между прутьями и отперла замок. «В какую?» — спросила она, когда Олега ввели в отделение. «В седьмую», — ответила медсестра, кладя на стол бумажный листок. Зина протянула санитару ключ с привязанным к ушку грязным обрывком бинта резиновым номерком. В отличие от всей прочей больницы, палаты отделения усиленного надзора были снабжены дверями. Седьмая палата оказалась последней перед поворотом, через несколько шагов за которым коридор заканчивался тупиком. Отперев металлическую снабженную глазком дверь, отличавшуюся от двери КПЗ только тем, что она была покрашена не зеленой, а белой краской, санитар втолкнул Олега в палату. Парень по обыкновению коротко поклонился, но никто, ни находящийся в палате, ни санитар, на его поклон никак не отреагировали. Палата была небольшой, в одно окно, конечно, зарешеченное, на четыре койки. Две койки у окна оказались заняты. На одной лежал похожий на труп иссохший старик с восковым лицом, на другой сидел, несуразно поджав под себя ноги, мужик средних лет, обрюзгло толстый, в грязной рваной пижаме. Толстяк этот мелко тряс косматой головой и тупо, явно ничего не видя, смотрел прямо перед собой. Санитар подвел Олега к одной из свободных коек. На крайних продольных скобах этой койки, как и на других койках, впрочем, были закреплены широкие кожаные ремни, по два с каждой стороны, для рук и для ног. «Ложись!» — проговорил санитар и зевнул. «Сейчас я тебя зафиксирую!» «Это столь необходимо?» — спросил Олег. «В сопроводиловке написано «буйный», — пояснил санитар. «А кто проверять будет? Я, что ли? Врачи только в понедельник появятся. А сейчас у нас что? Правильно, суббота. Полежишь немного, отдохнешь, укольчик тебе сделаем, а к обеду отвяжем. Правила такие в надзорке. Ложись, говорю, или помочь?» «Не стоит», — сказал Олег и улегся. Верзила-санитар прикрутил руки-ноги парня к койке. Отступил, вроде как полюбоваться своей работой. И, словно вспомнив о чем-то, цокнул языком. «Эх, на толчок тебя надо было сводить. Прямо из головы вылетело. Ну ладно, потерпишь до обеда». Отворив незапертую дверь, в палату вошла медсестра со шприцем. «Мне угодно знать, что это за препарат», — приподнял голову Олег. «Эш ты, угодно ему», — безразлично усмехнулся санитар. «Хлорпромазин», — сказала сестра. «Мне угодно знать фармакологические свойства этого препарата», — не отставал Олег. Медсестра насмешливо посмотрела на привязанного к койке парня. «Ну, послушай, если угодно. Хлорпромазин блокирует рецепторы допамина в гипоталамусе и ретикулярной формации, контролирует чрезмерную моторную и психическую активность, контролирует мышечный спазм, потенцирует действие анальгетиков, снотворных, алкоголя. Что еще? Обладает также слабым атропиноподобным, антигистаминным, ганглиоблокирующим и хининоподобным действием. Достаточно, сударь?» Санитар хихикнул. «Я вообще только два или три слова понял», — сообщил он. Олег, выслушавший медсестру внимательно, проговорил. «Вполне достаточно, но этот препарат мне не надобен». «Какие пациенты умные пошли», — изрекла медсестра. «Скоро они нас лечить начнут, а не мы их». И наклонилась, чтобы сделать укол. Резким рывком Олег поднял правую руку. С хлестким щелчком лопнул вместе прострочки прочный кожаный ремень на скобе. Санитар, вскрикнув, отшатнулся. Медсестра в изумлении уставилась на свою пустую ладонь, в которой только что был шприц. А потом, разинув рот, посмотрела на парня, державшего в кулаке этот шприц. Олег ловко перебрал пальцами, надавил на поршень, выпустил тонкой струйкой из иглы весь препарат без остатка и протянул шприц обратно медсестре. «Я ведь говорил, мне не надобен этот препарат», — веско произнес он. «Я совершенно здоров». «Ты офонарел, козел!» — кинулся было к Олегу санитар, но остановился на полпути. Видно, сообразил, что человек, с легкостью порвавший такой ремень, способен оказать очень даже неслабое сопротивление. Впрочем, Олег не выказывал никакого намерения подраться. Он спокойно улегся, удобно положив освобожденную руку под голову. Медсестра, ни слова больше не говоря, выскользнула за дверь, а санитар отошел на несколько шагов, поскреб пятерней бритую макушку и снова вернулся к койке. «Ты это, братан, — неуверенно начал он, — ты это, косишь, что ли?» Олег повернулся к нему. Непонимающе сощурился. «Ну, в смысле, не в натуре псих, а просто косишь под психа», — уточнил санитар. Выдержал паузу, на протяжении которой всматривался в лицо парня. «Не переживай, братан», — заговорил он быстрее и четче, вероятно, утвердившись в своем прозрении. «Я тут давно работаю, а ты не первый такой пациент. Недели две назад одного парнягу выписали. Ну, как водится, ментам на лап сунул и сюда отдыхать приехал. Главврач тоже от него свое получил. 111-е. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Парняги маячило. Веселый пацан был. Мы тут с ним славно зажигали». Он коротко оглянулся на больных и махнул рукой. «При этих придурках можешь свободно говорить. Все равно ничего не соображают. Как тебя-то говорил зовут? Меня Егор». «Олег Гайтри Грей», — представился Олег, пожимая протянутую руку. Санитар Егор, хмыкнув, игранул бровями, показывая, что прекрасно понимает. Имя парень назвал явно вымышленное. «Повезло тебе, Олежа», — ласково проговорил Егор. что я тут работаю. Если чего понадобится, да что угодно, курево, пиво, водка, ну или посерьезнее чего, сразу ко мне, я все достану. Ну, сам понимаешь, не за просто так, а кормят тут нормально. И хавчик человечий, и порции большие. Я уж на что, вон какой. Мне двух порций за глаза хватает. Так значит, по рукам Олежа. Олег внимательно смотрел на него. «Вы напрасно полагаете меня скрывающимся от правосудия преступником», — сказал он. Санитар подмигнул ему и усмехнулся, уже несколько укоризненно. «Мол, чего там осторожничать? Я ж все-таки свой человек. Со всей душой к тебе, а ты не веришь. Но если вам угодно услужить, примите, пожалуйста, просьбу». «Ага», — навострился Егор. «Валяй. Какую?» «Мне надобны газеты и книги. Какие угодно и как можно больше». Егор захлопал глазами. «И только-то? Ладно, посмотрю сейчас. В комнате отдыха чего-то такое валялось. Или в магазин смотаюсь на крайняк. А ты, братан, отдыхай. Насчет препаратов не беспокойся. Витаминчики будешь принимать, я подшустрю. Пока Адольф Маркович не вышел, главврач наш. Он уже в курсе насчет тебя или пока нет?» «Этого я не могу сказать, наверное», — ответил Олег. Взгляд санитара отвердел настороженностью. Но только на мгновение. Потом, вероятно, Егор вспомнил о том, какое преимущество дарит прислуживание состоятельным пациентам псевдобольным. И эти сладкие воспоминания затмили возникшее было подозрение. Он снова улыбнулся Олегу. «Но если еще не знает, так узнает скоро. Пойду я, Олежа». У самой двери он душераздирающе зевнул и сказал, обернувшись. «Спать охота. Сил нет. Прям с ног ведет. Больным же нейролептики колят. Испарение потом по всей больничке. Зато и надбавка за вредность нам, медперсонал, полагается. Отдыхай, братан. Я скоро». Вернулся санитар через час. Он приволок с собой целую кипу газет, и старых, и относительно свежих, несколько сильно потрепанных журналов советской психиатрии, пару детективов в ярких обложках, с которых целились из пистолетов в читателя железно-скулые хмурые парни, и толстенный том без обложки. «Вместо ножки у шкафа был», — пояснил Егор происхождение тома, усаживаясь на край кровати с явным намерением поговорить. Олег, к этому времени он освободился от ремней, удерживающих его ноги и левую руку, сел на кровати. Первым делом он взялся за газеты, принялся ловко тасовать их, рассортировывая заново. «Почитать любишь?» — начал санитар. «Тот, который до тебя был, не очень-то читал. Я ему ноут подогнал, мы и фильмы смотрели. Само собой, под пивасик или дудку. А что ты еще делать-то? Эти-то пассажиры», — он кивнул на двух других больных, — «всю дорогу в коматозе, как мебель. Пару дней полежишь, вообще на них внимание обращать перестанешь. А дня через три их отсюда в обычное отделение переведут. На самом деле в надзорке, то есть в отделение усиленного надзора. Спокойней всего. Никто по коридорам не шлёндает. Палат запирается. Пациенты или обколотые, или к кроватям привязанные. Сюда только тех конопатят, кто набарагозил лишнего. Ну, вроде как карцер в тюрьме. Хотя условия, конечно, другие. Тишина и мир». Он замолчал, с удивлением обнаружив, что Олег переложил газеты в новую стопку. Внизу оказались более свежие, наверху старые, порванные и измятые. Закончив сортировку, Олег раскрыл газету, которой только что завершил стопку. Не более секунды он вглядывался в текст, затем перевернул страницу и еще через секунду перевернул другую. «А ты что делаешь, Олежа?» — осведомился санитар. «Картинки, что ли, смотришь?» «Я читаю», — не поднимая глаз, ответил ему парень. «Так быстро?» «Это метод масштабного чтения», — оторвавшись от газеты, сказал Олег. «Разве он не знаком тебе?» «Да не, первый раз слышу». Постигнуть этот метод не представляет исключительной сложности. Вперво ты учишься видеть разом одну, две, либо три строки. Засим — половину страницы. Спустя время — целую страницу и к концу весь разворот, — объяснил Олег. Испробуй. Он протянул санитару газету. Тот встряхнул ее и, сморщившись, зашевелил губами. «Да не так», — сразу остановил его Олег. «Ты разбираешь каждое слово. Так читают только малые дети. Ты, видно, дурно учился». Егор нисколько не обиделся, хмыкнул и вернул газету. «Нормально учился, как все», — сказал он. «Даже, может, и получше других. Девятилетку, между прочим, кончил». Олег кивнул и снова взялся за чтение. На каждую газету он тратил около 8-9 секунд. «И что? Все запоминаешь?» Понаблюдав немного, решился задать вопрос санитар. «Вестимо». «Прикольно», — оценил Егор. «Слушай, я давно хотел спросить, а чего ты так странно разговариваешь?» Олег как раз расправился с очередной газетой. Ему осталось прочитать менее половины стопки, которая, когда он начинал, была в локоть высотой. Он посмотрел на санитара прямо, чуть сощурившись. Выпукло обозначился на его виске венозный зигзаг. Олег очень медленно проговорил. «Ужели тебя это так занимает, Егор?» Егор мигнул несколько раз подряд и ответил, интонируя речь точно так же, как Олег. «Немало меня это не занимает». «Хорошо», — улыбнулся парень. Санитар дернулся, тряхнул головой и провел рукой по глазам. «Черт», — сказал он, — «башка закружилась. Все от испарений. Хрен ли нам надбавки эти? Здоровье не купишь. О чем мы говорили-то?» «Ты имел милость уведомить меня, что близится время обеда». «А, ну да, да. Через час, даже скорее. Это отделение в столовку не ходит, мы прям сюда хавчик привозим. Так что обслуживание тут первый класс. Ну, лады, давай тогда. До встречи». В очередной раз санитар Егор наведался в палату к Олегу накануне ужина. Принес целлофановый пакет, полный книг, газет и журналов, и эмалированный чайник, из короткого изогнутого горлышка которого поднимались тонкие струйки пара. «Вот, братан, пользуйся», — сказал он, шлепая пакет на койку и ставя чайник на подоконник. «А это забирать?» — указал Егор подбородком на тумбочку, где громоздилась немалая башня уже прочтенных Олегом печатных изданий. Получив утвердительный ответ, санитар принялся наполнять только что опорожненный пакет. Справившись с этим, проговорил. «Гляди, чай спроворил. Не такой, как в столовке, а нормальный, крепкий, горячий, с сахаром, с молоком. Я в Казахстане служил, на Байконуре. Там научился у местных чай заваривать. Прямо в чайнике. По-хорошему, надо бы с кобыльем молоком, а не с коровьем. Но где ж его взять, кобыли-то? Будешь?» «Пожалуй», — согласился Олег. «Не откажусь». И снова принялся первым делом рассортировывать газеты. «Все, это последняя порция», — сказал санитар. «Со всей больнички сгреб бумажки эти. Больше нет. Любишь ты почитать?» «Да», — согласился парень. «Хм, не пойму все-таки, Олежа», — хмыкнул Егор. «Обычно люди, если что-то любят, занимаются этим чувством, толком, расстановкой, как говорится. А ты будто голодный еврей на мацу на эти книжки накидываешься. Прям без передыху, одну за другой». Олег поднял голову и потер покрасневшие глаза. Кажется, беспрерывное чтение несколько утомило его. «Очутившись в незнакомой ситуации, в первую голову следует с наилучшим тщанием изучить эту ситуацию», — туманно высказался он. «А уж засим изыскивать пути выхода». Как это?» — непонимающе наморщился Егор. Олег улыбнулся. «Засчитался, что ли?» — усмехнувшись на эту улыбку, проговорил санитар. «О, о чем я и говорю! Хлебни чайку, расслабься!» Егор вытащил из карманов халата два небольших стакана из мягкого пластика. Разлил по ним чай. Поднимая свой стакан, охнул. Пластиковые борта смялись, обжигающая жидкость плеснула на пальцы. «Гадство!» — зашипел он сквозь зубы, поспешно ставя стакан обратно на тумбочку. «Год назад один больной разбил чашку и осколком вены себе вскрыл. Придурка-то спасли, а вот бьющуюся посуду с тех пор запретили строго-настрого. И железные кружки заодно, чтобы психи черепами себе не проломили ненароком. Вот ты пьем из такого дерьма. Одно время одноразовые стаканчики были в ходу, но они того. Надолго их не хватает, в общем». Олег с видимым удовольствием пил чай, удобно устроившись на койке, привалившись спиной к стене, и слушал Егора. «А так-то здесь неплохо, в больничке в этой», — ободренный вниманием парня продолжал санитар. «Зарплата, конечно, грошовая, зато работа не пыльная». Словно иллюстрируя свои слова, Егор подошел к старику на соседней койке, наклонился, прислушался. «Живой пока что», — констатировал он. «Такие хрены замшелые, часто во сне загибаются. Утром зайдешь, а он уже холодный. Только замшелый-то он замшелый, а на прошлой неделе медсестру покусал в столовке. Да так, что швы ей накладывали». Проговорив это, Егор, видимо, на всякий случай покосился на толстого мужика, который все так же безмолвно тряс головой, разглядывая на голой стене то, что было видно только ему самому. «К тому же», — закончил Егор, подмигнув Олегу, «хоть зарплата и грошовая, всегда подработать реально, а?» «Возможно», — сказал Олег. «А как же?» «А то ты не понимаешь, братан», — захихикал санитар. «У нас же препаратов на армию нарколык хватит. А как списать их препараты? Последний даун догадается. Самое простое — лекарство подменить или вообще пустой физраствор кольнуть. Но это так, мелочевка. Главные дела повыше делаются». Он многозначительно указал пальцем в потолок. «У нас коллектив дружный подобрался, потому и живем хорошо». Олег пошевелился. Между бровями у него вновь обозначилась короткая и острая, как стрелка, морщинка. «Не опасливо ты рассказываешь о своих деяниях, Егор», — медленно проговорил он, внимательно глядя на санитара. «Что мне удивительно». «А чего ж бояться?» — усмехнулся тот. «Я же и говорю, коллектив у нас дружный подобрался. Да и ты, пацан, честный. По всему видно, не сдашь». «Честный, потому и не сдам», — немного озадаченно произнес Олег. «На серьезе говоришь ли?» «А то!» — сказал санитар. Вдруг в глазах у него снова мелькнула искорка подозрительности, которая тут же и погасла. «Ха-ха! На понт берешь, что ли?» — расхохотался он. «Ты ж сам тут что делаешь-то? Не от тещи ведь прячешься, а? Твои дела, наверное, посерьезнее наших будут, а?» Олег не поддержал его веселье. «Жалование есть достойное награждение наших умений и стараний», — сказал он. «Кое всегда можно развить, тем самым заслужив и более высокое жалование». «Чего?» — усмешливо протянул Егор. «Иди, заслужи. Вон врачи с высшим образованием, а чуть побольше меня получают. Ты прям как маленький, братан. У нас тут везде так. Чтобы хоть что-то иметь, нужно похитрить и покрутиться». «Мне сию минут пришло на мысль, что ты полагаешь государство недругом, у коего блага надобно скрытно похищать». Санитар недоуменно посмотрел на парня, потом опять расхохотался. «Прикалываешься? С такой серьезной рожей еще! А что ж мне твое государство, другом, что ли, это самое, полагать? Государство само по себе, а мы сами по себе. Государство тебе — это кто? Добрый дядя в Кремле сидящий? Государство — это такие же люди, как и мы, но которым еще и повезло больше. Они ведь понимают, что на наши зарплаты нам не в жизни прожить. Они, как и мы, тоже жрать хотят. Правда, аппетит у них куда больше нашего. И они хитрят и крутятся, потому что тоже на одну зарплату жить не хотят. И все все понимают. Такая вот нормальная система. Ладно, свернул он тему. Я вот чего хотел сказать. Я на выходные сменяюсь, выхожу только в понедельник. Если что тебе надо, ты мне заранее скажи. Вот до вечера подумай и скажи, а я притараню в свою смену. А то на выходные кузин выходит, а он того, неповоротливый. Чего посулиться сделать, обязательно спалиться, как тот дурак, которого Богу заставляет молиться. Ну, не приспособлен кузин для таких дел, братан. Не приспособлен. Да и напарник его, надо сказать, далеко от него не ушел. И вообще, Олежа, тебе повезло, что ты меня вовремя встретил. Я тут, вернее, всех на теме сижу. Так что только ко мне обращайся, от души тебе говорю. Договорились, Олежа? Осведомился санитар Егор, кося в сторону. Наверное, для того, чтобы нельзя было прочесть в его глазах неглубокую подоплеку сказанного, что он просто не хотел делить ни с кем предполагаемые барыши. «Благодарю тебя, но я более ни в чем не нуждаюсь». «А вон и как. Ну, ты подумай все равно. Ладно, мне сейчас идти надо, а ночью... А я тебе, братан, такой сюрприз приготовил. Умрешь! Отвечаю, Олежа, тебе понравится!» С хлюпаньем, втянув в себя остатки чая, Егор сунул стакан в карман и направился к двери. «Жди, братан!» — обернувшись на пороге, торжественно провозгласил он. Несколько минут Олег размышлял, поглаживая подбородок, затем снова взялся за чтение. Егор явился к полуночи, когда Олег как раз покончил с последней порцией чтива. Санитар выглядел возбужденным. Он то и дело хихикал, просто так, без причины. Подмигивал парню и щелкал пальцами. Они покинули палату, прошли по коридору. Равнодушная великанша Зина отперла им решетчатую дверь отделения. Первым, поднявшись этажом выше, Егор обернулся к Олегу. «А тут у нас столовая». На том месте, где должна была быть дверная ручка, в двери красовалось аккуратное отверстие. Санитар извлек из кармана желтую никелированную ручку, вставил, повернул, толкнул открывшуюся дверь, пропустил в столовую парня и щелкнул выключателем. Яркий желтый свет явил просторную комнату, уставленную столами, на которых ножками вверх помещались стулья. Черные окна снаружи были защищены решетками. За решеченным оказалось и окошко раздачи. «Вот мы и на месте», — сказал санитар, снимая со стола один из стульев. «Присядь пока, братан. Подожди меня, я быстро. Только я запру тебя, не в обиду, а сам понимаешь, мало ли что». Ждать Олегу пришлось недолго. Минут пять спустя дверь открылась. Но не санитар Егор вошел в столовую. Опустив голову, охваченную бинтовой повязкой, из-под которой свисали лохмы грубо обесцвеченных волос, порог медленно и неуверенно перешагнула девушка в длинном халате из такой же серой в синюю полоску ткани, что и пижама Олега. Парень вскочил, поклонился. Егор, бесцеремонно втолкнув замешкавшуюся на входе девушку, вошел следом и запер за собой дверь. «Хе, принимай гостей!» — хохотнул санитар. Рядом со здоровенным Егором гостья смотрелась совсем девочкой. Да она и была девочкой, лет 15-16, как убедился Олег, когда она подняла перебинтованную голову. Черты лица ее были наивно детские, нежные, какие-то кукольные, и оттого несуразным несоответствием смотрелась и нелепая повязка-шапочка, и выглядывавшие из-под нее изуродованные перекисью волосы. «Знакомьтесь», — скривясь ухмылкой, предложил Егор, для чего-то освобождая ближайший стол от стульев. «Олег Гай Тригрей, к вашим услугам, сударыня», — проговорил парень, снова поклонившись. Полуоткрытый рот девочки не дрогнул в ответ на приветствие. Олег, нахмурившись, шагнул ближе, заглянул ей в глаза. Окаймленные темными кругами подкожного кровоизлияния, глаза девочки оказались пусты и совершенно безмысленны. «Да не расшаркивайся перед ней, братан!» — подсказал санитар. «Сейчас-то под псих косить не обязательно, перед ней-то. Я ей галоперидол дозняк кольнул, она не понимает ни хрена. Вон, еле шевелится». «В таком случае», — спросил его парень, продолжая внимательно всматриваться в лицо незнакомки, — «зачем она здесь?» «Прикидываешься? Или правда не понимаешь?» «Не понимаю», — признался Олег. Вонзил взгляд в глаза девушки, он вытянул руку и коснулся ее щеки. Незнакомка шевельнулась лишь тогда, когда он отнял руку. Настолько заторможены были ее реакции. «А чем она больна?» «Да ничем», — хмыкнул Егор, заложив могучие руки за спину, чтобы развязать тесенки халата. «Ее из травмпункта привезли, за день до тебя. Прямо у дверей там валялась, с разбитой башкой. Наверное, из машины выкинули. Ни черта не помнит, кто она, откуда, зачем. Башку просветили, вроде ничего такого серьезного не обнаружили. Решили, что шок, и вследствие этого временная амнезия. К нам отправили. Ну, в понедельник ее Адольф Маркович посмотрит, там дальше решится. А пока она в бессознанке, грех такое дело упустить». Санитар снял халат, обнажив широченную волосатую грудь и выпуклое брюхо. Пошарил в кармане джинсов, вытащил упаковку презервативов. «Свеженький бобец», — пробормотал он, вскрывая пачку. «Небось, еще несовершеннолетняя, а уже на тачках катается со всякими озорниками. Шалава малолетняя. Ты че столбом стоишь, Олежа? Снимай с нее халат да укладывай на стол. Небось, я ее после ужина в помывочную сводил. Да гинеколог ее осматривал при поступлении, она чистая. Эти озорники ее даже не попользовали. Видать, брыкалась чересчур, потому и получила по тыкве. Да и резинки у меня есть». Кажется, только сейчас до Олега дошло, в чем же именно заключается обещанный ему сюрприз. Лицо парня исказилось. «Я решительно это возбраняю», — сказал он. Он хотел что-то еще добавить, но, видимо, не нашел слов. Или понял, что слова тут излишни. Удар, который он нанес санитару Егору, был молниеносен и жесток. Здоровенный детина, не успев понять, что произошло, получил боковой в челюсть. Его развернуло на 180 градусов, и он рухнул спиной вперед прямо на Олега. Тот в самый последний момент, кажется, инстинктивно, подставил ногу под затылок Егора, что и спасло санитара от неминуемой тяжелой черепно-мозговой травмы. Девушка с запоздалым испугом медленно закрыла лицо руками и отступила в угол. Олег подошел к ней. Минуту он внимательно вглядывался в ее лицо, отведя для того ее руки. Затем еще несколько минут круговыми движениями водил ладонями над забинтованной головой девушки. Остановившись, парень с явным неудовольствием нахмурился. Впрочем, странные манипуляции Олега все же возымели какое-то действие. Взгляд девушки несколько прояснился. Она огляделась, увидела неподвижно громоздящуюся на полу тушу санитара и вздрогнула. «Не бойтесь, сударыня», — мягко приглушив голос, проговорил Олег. «С этой минуты никто более вас не обидит. Клянусь честью». Он чуть запнулся, явно припоминая усвоенную недавно формулировку. «Я отвечаю за свои слова». Девушка молчала. «Как зовут вас?» — осторожно спросил ее парень. Она несколько раз моргнула и чуть слышно ответила. «Не помню». Олег немного подумал, затем взял ее за руку. «Пойдемте, сударыня», — сказал он. «Вам надобно отдыхать». Этой же ночью еще два сотрудника областной психиатрической больницы испытали настоящее потрясение. Во-первых, охранник Вова. Его, мирно дремавшего на проходной, разбудили бесцеремонным толчком в плечо. Испуганно вскинувшись, Вова увидел перед собой пациента в полосатой пижаме. Пациент тут же принялся строго выговаривать ему, пеняя на служебное нарушение. Речь пациента была странна. Хорошо знакомые, общеупотребительные слова в ней мешались с какими-то малопонятными. Вова подумал, что он еще спит, поэтому и решил досмотреть диковинный сон до конца. И снилось ему дальше, что пациент повел его на второй этаж, в столовую, где на полу сидел, держась рукой за вспухшую челюсть, санитар Егор. В столовой псих в пижаме разразился еще одной речью, из которой охранник Вова понял, что Егор покушался на чью-то честь. Причем сам Егор косноязычно скулил на тему, что больше никогда так поступать не будет, и умоляет его простить. Тут Вове неожиданно ударило в голову. Все, что происходит с ним, происходит на самом деле. И никакой это не сон. Он вытаращился на нахального психа, потянулся было к дубинке на поясе, но заметил, что санитар молча и отчаянно сигнализирует ему, мол, не перечь. Вова, по своей натуре не отличавшийся сообразительностью, разинул рот и почесал затылок. Но парня в пижаме на всякий случай трогать не стал. Когда пациент покинул столовую, оставив его наедине с Егором, последний, в ответ на законный вопрос «Что такое творится?», поморщился и пробурчал. «Не твоего ума дело. Иди досыпай, сам разберусь. И никому ни слова, понял?» Охранник Вова сказал, что понял, и побрел обратно на пост. Во-вторых, дежурная медсестра Зоя Петровна. Отворилась дверь в сестринскую. Подняв глаза от газетки со сканвордами, Зоя Петровна с удивлением увидела, как в кабинет входят новенький из женского отделения и незнакомый, видимо, тоже новенький, молодой пациент. «Это почему мы гуляем?» — начала Зоя Петровна, но не закончила. Странный пациент, поклонившись, шагнул к столу медсестры и вдруг, ни с того ни с сего, начал говорить тоном, каким обычно читают лекции. Сначала Зоя Петровна даже подумала, что этот парень вовсе не пациент, а какой-нибудь невесть откуда взявшийся интерн, по каким-то причинам переодевшийся в пижаму. Мало ли чего бывает. Даже главврач Адольф Маркович на памяти Зои Петровны как-то раз, когда больницу ремонтировали, полдня щеголял в брюках от больничной пижамы, потому что на него бестолковый рабочий банку олифа опрокинул. Тем более, что говорил парень очень даже толково, правда, несколько странно интонируя и малость необычно складывая слова в фразы. «Диссоциативная амнезия», — наставлял парень, хлопавшую глазами Зою Петровну, «имеет причину психологические или эмоциональные перенапряжения, и за главное место в лечении отводят психотерапии, тогда как лекарственная терапия играет незначительную роль». Но когда парень в пижаме, закончив вещать, адресуясь к ней, обратился уже к пациентке с вычурными прощаниями и заверениями, что он, дескать, теперь берет ее под свою защиту и, в конце концов, даже поцеловал в поклоне вялую руку больной, Зоя Петровна поняла, кто перед ней. Вслед за этой парочкой она вылетела из сестринской с намерением позвать санитара, но тут же крик застрял в ее глотке, потому что медсестра увидела Егора, идущего по коридору, пошатываясь и держась рукой за лицо. Парень, проводив девушку до дверей женского отделения, спокойно двинулся по направлению к отделению мужскому, причем Егор шарахнулся от него, прижавшись к стене. «В чем дело-то?» — только и проговорила Зоя Петровна, когда санитар добрался наконец-таки до сестринской. «Семен в комнате отдыха спит. Позвать, что ли?» «Не надо», — едва шевеля челюстью, прохрипел Егор. «Все нормально». «Как нормально?» — не понимала все еще медсестра. «Да ты что? С какой стати больные разгуливают по больнице?» «Нормально, я сказал», — зарычал Егор. «С этим супчиком потом поговорю. Я сам, лично. Что он тебе говорил?» «Да он на тебя бросался? Что с мордой?» «Ничего с мордой», — ответил санитар, трогая пальцами зубы. «Никто на меня не нападал. Что он тебе говорил, я спрашиваю?» «Чушь всякую нес. Доктором он себя возомнил, что ли?» «А она говорила что-нибудь?» «Да что случилось-то в конце концов? Он говорил, она говорила. Ты в зеркало на себя посмотри, на кого похож?» «Я сам упал», — отрезал Егор. «Вся, Петровна, отбой. Работай себе. И это... Помалкивай, ладно? Я в долгу не останусь. Не удивилась только великанша Зина, восседавшая на страже надзорки. Заранее предупрежденная Егором об особом статусе нового пациента, она без разговоров отперла парню дверь и пропустила в палату. После чего вернулась на свое место, зевнула во весь рот и погрузилась в привычную дрему. Утром в понедельник на лестничной площадке первого этажа Саратовской областной психиатрической больницы Святой Блаженной Ксении курил санитар Руслан Кузин. Настроение у Кузина было прекрасное. Смена кончилась, и на законные выходные у санитара планировалась рыбалка. К тому же в багажнике его шестерки, стоявшей на больничном дворе, потихоньку подтаивали 5 кило замороженных куриных окорочков, лежали литровая банка молока, несколько буханок хлеба, ну и еще кое-что по мелочи, чем, как обычно, удалось разжиться на кухне. Санитар Руслан Кузин поигрывал необычно большим и тяжелым металлическим брелоком, мурлыча себе под нос. Заслышав внизу частые приближающиеся шаги, он перегнулся через перила и увидел своего сменщика, Егора. «Здорово!» — бухнул в лестничный пролет Руслан. Тот поднял голову, ненароком продемонстрировав громадный синяк на левой скуле. Синий-черный, по краям уже начавший желтеть. «Ух, какой красивый!» — весело оскалился Кузин. «Зубы все целы?» «Здорово!» — пробурчал Егор, проигнорировав замечание относительно внешнего вида и целостности зубов. «А я уж слышал, что ты с новеньким схлестнулся!» — радостно сообщил Кузин. Егор остановился, потянул из кармана сигареты. Он не сомневался, что удержать в тайне происхождение синяка на скуле не удастся, и надеялся только на то, что хотя бы о причине ночного происшествия никто не узнает. «Угораздило тебя!» — продолжал балагурить Кузин. «Надо ж все-таки в людях разбираться, Егорш, а не размахивать руками направо-налево, как ты обычно делаешь». «Олег ведь...» — он понизил голос. «Непростой пациент». «Это кто сказал?» — наструнился Егор. «Да все наши говорят. Зина, ну, все, короче. А ты разве не знаешь?» Пострадавший санитар испытал могучий приступ злобной досады при мысли о том, что сам же этот слух об Олеге и пустил. Он скрипнул зубами и тотчас скривился от боли в челюсти. «Адольф Маркович его осмотрел, что ли?» — прикурив, спросил Егор. «Как полагается», — кивнул Руслан. «Сегодня с утра. Его и другую новенькую, из женского отделения. Настю». «А с чего ты взял, что она Настя? Она ж не помнит ни хрена, амнезия у нее». «Ну вот, вспомнила. Это Олег с ней нянчится, прям как врач заправский», — ответил Кузин, усмехнувшись. «И что же она вспомнила?» — спросил Егор, несколько изменившись в лице. «Да немного», — беспечно ответил Руслан. «Имя только. И какие-то еще мелочи. Я точно не знаю. А, отчество вспомнила. Прикинь, какое у нее отчество. Амвросиевна. Во, нарочно не придумаешь». Егор расслабился. «Ну, а с этим-то что?» — осведомился он. «С Олегом-то?» «Шизофрения. Что же еще?» — пожал плечами Кузин. «Отрицание реальности, идея высокого происхождения. Дворянином себя считает. Смотрит на всех, как на дерьмо гусиное. Ну и так далее. Из надзорки его, кстати, перевели». «А это... Слышь, Руслан, насчет Олега Маркович особых указаний не давал?» — осторожно поинтересовался Егор. Тут Руслан Кузин многозначительно поднял брови и заговорил почти шепотом. «Тут, Егорша, такое дело. Маркович, конечно, никаких указаний не озвучивал. Обычное лечение назначил. Но препаратов Олегу не давай. Не надо. Не нравятся ему препараты. Говорит, что здоров. И Насте, он говорит, препараты не нужны. Он прервался, чтобы затянуться сигаретой. Егор хмуро уставился на Кузина, ожидая продолжения. «Гляди», — сказал Руслан, подкидывая на ладони свой брелок. Егор присмотрелся к брелоку и открыл рот. Никогда раньше санитару не приходилось видеть массивную пряжку армейского ремня, перекрученную несколько раз на манер диковинной металлической бабочки. «Понял. От моего ремня-то. Олегу укол пошли делать, он воспротивился. Меня позвали, я ему навтыкать хотел, ну, как обычно. А он под халатом у меня ремень углядел, хвать его с меня. И вот, сувенир мне замастырил какой. Ясен пень, мы тут же друг друга поняли». «Выходит...» — не нашедший, что еще сказать, пробормотал Егор. «Ты тоже, Руся, в людях не очень-то разбираешься». «Я полчаса в себя прийти не мог», — поделился Кузин. «Все думал, как такое возможно-то? Помню, в армейке со мной тоже такой самородок служил, гвозди узлом завязывал. Но тот бугаина был, как ты и я вместе сложенные. Олег совсем пацанчик на вид. Бывает же в жизни. Ну и насчет Насти он тогда предупредил». «А Адольф Маркович что?» — внезапно охрипшим голосом спросил Егор. «А что, Адольф Маркович? Ничего, он как раз не в курсе. Не будешь же ему докладывать обо всем этом, правильно? Он сразу орать начнет. Свою работу не делайте, поувольняю к чертовой бабушке. Нам больше всех надо, что ли? Нам лишний геморрой, что ли, нужен? Да еще какой геморрой!» Кузин снова продемонстрировал свой брелок. «Так что... препараты экономятся, начальство не нервничает, персонал спокоен. И всем хорошо. Ну, бывай». Он ткнул окурок в стоявшую на подоконнике банку из-под консервированного горошка, что выполняло роль пепельницы. «Пора мне. Ха, постой. Мне тут анекдот свежий рассказали. Короче, психи захватили дурдом и выдвинули требования. 1 000 000 вертолетов и $1. Ну ладно, счастливо отдежурить. Егор переодевался и заступал на смену в какой-то тревожной отропе. Кто же такой этот Олег Гай Тригрей? Имя, скорее всего, выдуманное, то есть, ну, по крайней мере, фамилия с отчеством. Если, конечно, Гай — это отчество. Будь он из крутых бандитов, так Адольфу Марковичу наверняка позвонили бы его братки, предупредили бы. В первый раз, что ли? Главврач областной психушки — человек в городе известный. Ну, в определенных кругах. Или Олег на самом деле псих? А может, он одиночка какой, за которым никто не стоит? Но все равно, если он действительно косит, почему так явно фигурирует? В то время как ему нужно вести себя потише. В общем, ничего путного санитар Егор не надумал, только еще больше запутался. Весь день он старался на глаза Олегу не попадаться. Как только замечал парня, сразу менял курс. И убеждал себя при этом поменьше думать на тот счет, как это он, санитар, да вынужден скрываться от какого-то пациента. Сумасшедшего? Или не сумасшедшего? Обычно на этом вопросе мыслительный процесс Егора заклинивало, и все опять начинало вертеться по кругу. Кто он такой, этот Олег? И так далее. Во время завтрака и обеда санитар наблюдал за парнем издали, со спины, и постепенно наливался злобой. Между прочим, разнополым пациентам психиатрической больницы настрого запрещалось контактировать друг с другом во избежание известных последствий. Больные мужского и женского отделений встречались только в столовой или на телесеансах и только под бдительными взорами персонала. Впрочем, и этих коротких свиданий некоторым особо озабоченным вполне хватало, чтобы ухитриться условиться о встрече где-нибудь в укромном уголке. Недаром больничному гинекологу вменялось в строгую обязанность проводить осмотр женского отделения не реже, чем раз в неделю. Тем не менее, этот урод Олег и малолетняя шалава Настя как прекрасно видел Егор. Свободно общались, даже в столовой сидели за одним столом. И медсестры, и другие санитары не обращали на это ровным счетом никакого внимания. Как будто так и надо. «Стукануть, что ли, Адольфу?» — с ненавистью подумал Егор. «А то скоро пацан вообще всю больничку под себя подомнет. Главное, сам же все это запустил. Эх, дурак! Да разве ж я знал, что так выйдет!» Самое ожидаемое пациентами мероприятие — просмотр телепрограмм. Проводилось ежедневно, обычно после тихого часа, и занимало 2-3-4 часа, в зависимости от поведения больных и настроения персонала. Сегодня начали примерно в половине пятого вечера. Собравшиеся в холле у дежурного поста больные, возбужденно гомоня, наблюдали за привычным, но неизменно будоражащим ритуалом. Медсестра неторопливо отпирала большой настенный шкаф в отгороженном столом углу, отворяла широко створки. В шкафу, над ведрами, швабрами и емкостями с моющими средствами, на полке помещался телевизор. «А ну, не напирайте на стол!» — покрикивала медсестра. «А то вообще ничего не будет!» Пациенты рассаживались перед экраном. Передние ряды прямо на пол, средние на корточки, а задние вынуждены были стоять. Когда-то телесеансы проводились в столовой, и зрители цивилизованно сидели на стульях, почти как в зале кинотеатра. Но год назад свихнувшийся на политике пациент Овсов по кличке Кобыла, чрезмерно взволновавшись выступлением какого-то министра, с кулаками набросился на экранное изображение чиновника. Буяна чудом перехватили, отволокли в надзорку и привязали на сутки к койке. Кобыла успокоился, но, как выяснилось позже, мстительных намерений своих не оставил. Выйдя из надзорки, он во время тихого часа прокрался в столовую, открыв дверь стыренной заранее ложкой, и в прах раскурочил телевизор стулом. Наверное, прямо как Карлсон полагал, что ненавистный министр именно там и затаился. Самое интересное, что Кобылу так и не наказали. Напротив, целый месяц прятали его в надзорке, потому что абсолютно все, лишенные единственного окошка в мир пациенты, горячо и искренне желали Овсова линчевать. И с тех пор новый телевизор, то есть, конечно, старый телевизор, привезенный Адольфом Марковичем с личной дачи, поставили под замок на дежурном посту и охраняли пуще зеницы ока. И трудно было сказать, кто больше в этом усердствовал — персонал или сами больные. И на телесеансе Олег был с Настей. Сам того не замечая, Егор покусывал губы, следя за тем, как оба этих пациента стояли бок о бок в заднем ряду, негромко переговариваясь. Так санитар и смотрел около часа, пока его не вызвали на первый этаж, выковыривать из помывочной чиферистов, забравшихся туда, чтобы под шумок предаться пагубной своей страсти. Егор и сам понимал. Долго так продолжаться не может. То, что он держится в сторонке от Олега. Рано или поздно придется им встретиться. И что тогда? На этот счет санитар не имел ни малейших представлений. Он знал только, что после известных событий симпатии к нему этот парень не питает. И еще, что он, Олег Гайтри Грей, вполне способен взять и перекрутить здоровенную тушу Егора бабочкой, как пряжку ремня Кузина. То, что Олег не расправился с ним до сих пор, или прямо там, на месте, в ночной столовке, ничего для Егора не значило. Он, как и все подобные ему люди, действия окружающих привык определять по самому себе. «Олег с этой Настей вроде как отношения замутил», — прикидывал в уме Егор. Я бы лично не удовлетворился одной лишь оплеухой, типу, который мою девку едва при мне не отодрал. Встреча состоялась в тот же самый день. Примерно за час до ужина санитар волок в надзорку Колю мастерка, пойманного с поличным на том, что пытался удавиться, привязав к лестничным перилам несуразную петлю из собственных разодранных на полосы штанов. Голый ниже пояса Коля-мастерок по кличке Фуфел, сухой, скрюченный, словно древесный корешок, старик, за долгую свою жизнь растративший по тюрьмам и зонам здоровья, рассудок и человеческий облик, истошно визжал и пытался кусаться. Крепко держа бьющегося в припадке Колю, Егор слишком поздно заметил идущих навстречу Олега с Настей. А заметив, остановился, ослабив захват. Фуфел, воспользовавшись моментом, провизжал на всю больницу. «Зима и летом стройная, зеленая была!» И коварно легнул Егора голой пяткой в бедро. Но тот даже не почувствовал боли. Втянув голову в плечи, санитар смотрел в лицо парню, не в силах отвести глаз. Девушка испуганно замерла. Олег, не прекращая движения, тронул ее под локоть, чуть поддавшись в сторону, освобождая санитару путь. И, проходя мимо, взглянул на Егора, коротко кивнул ему, произнеся свое «Будь достоин». «Ага», — растерянно брякнул санитар. «Только и всего». Но этот взгляд парня в смешной полосатой пижаме... По гроб жизни не забыть Егору этого взгляда. В нем читалось спокойное превосходство и такое немое предупреждение, мол, не забыл я про тебя, я слежу за тобой. У Егора даже руки затряслись. Он оттащил Фуфела в надзорку, и там, в палате... От души прошелся кулаками по худосочной спине, вымещая свой испуг и свою злость. Привязав потом Колю к койке, Егор вытер мокрые ладони о халат и шумно выдохнул. «Вот, значит, как!» — вслух проговорил он. Убедившись, что прямая физическая расправа ему не грозит, Егор несколько успокоился. Вернее, страх его иссяк, а вот злость... даже, кажется, усилилось. И как-то само собой пришло санитару решение, что Олег Гайтри Грей обязательно ответит за то ночное унижение. Должен ответить. Не отвертится, сволочь, кем бы он ни был.